людей. Арлекины и пираты, циркачи и акробаты, и злодей, чей вид внушает страх. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в ловких и натруженных руках. Волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в ловких и натруженных руках. Кукол дергают за них, у них улыбки, и играет клоун на трубе. И в процессе представления создается впечатление, что куклы пляшут сами по себе. Сундука. И кукол снимут с нитки длинной